Сам Дэвид не был одним из вариантов Даниила Могучего Трахателя, но его желания о гареме были логичны, и лишь он знал ответы на все вопросы. Что же до оставшихся вариантов Дани, то половина из них была стерта из мультивселенной, благодаря Тахиру с помощью устройства. Ну а сам Даниил Великий, как упоминал Тахир, грохнул его. Хотя на самом деле, он все-таки смог навести Тяню, которая смогла создать для него вариантов взамен на то, что тот пожелает ей удачи стать в будущем новым хранителем мультивселенной через год. «Ладно, ладно, я успокоился», — сказал я в своих мыслях. «Вот и хорошо», — сказал Дэвид. «А теперь слушай меня внимательно. Я знаю все о героинях и злодейках. И если ты хочешь, чтобы я поделился гаремом, то следуй моим указаниям. Хоть данный мир для тебя и мир жестокости и развращений, но ты не учел одну маленькую деталь». «Какую еще деталь? Нужно перевоспитывать девушек, чтобы сделать их послушными и хорошими, и чтобы они и дальше прекращали убивать. Понял меня? Хорошо. Смить, я тебе разрешаю, как и жестко трахать девушек, но не вздумай их убивать». Вскоре, я перешел на разговор с девушками, поскольку к нам и вовсе ворвались охранники, причем не из Аркхема. Харли, Айви и Каталина и вовсе пытались отбиться от них. «Что же до меня, если использую Венома? Мне пиздец». Ударив меня по голове, нас тут же лишили сознания. Вскоре, мы очнулись и незаметно наступило утро. Как оказалось, нас отправили в другую тюрьму, причем за другими стенами. Понимая, что на нас ошейники, блокирующие силы, никто не смог заметить, что помимо меня, Кати, Клоунессы и Девы Растения окажутся еще и другие заключенные. Причем разглядеть мне было несложно. Ими оказались Бэтшот, Бронзовый Тигр, Чаровница, Капитан Бумеранг, Пластика, Киллер Фрост, Слипкнот, Черный Адам, Король Акул, Нокаут, Миротворец, Глиноликий, Бэйн, Блэк Спайдер Эль Дьябло, Гепарда, Черная Манта, Соломон Гренди, Капитан Холод, Гбист, Бладспорт, Крысолов 2, Киллер Крок, Лоба, Блэкгард, Копье, Мангал, Савант, ТДК, Ласка, Человек Пятно, Который Скитлзами стреляет, Боеголовка. Когда я закончил перечислять всех заключенных, которые прибыли с целью выполнить задание, к нам приехали представители агентства, которые возглавят отряд самоубийц. Причем такая команда была огромной, что на несколько групп хватило. Увидев знакомое лицо Аманды Уоллер, тут же понял, что дело явно не кончится хорошим. Также увидел перед собой героиню линчевателя Катану и Рик Флага, тот, кто будет возглавлять отряд. «Ну что, отряд?» Начало свой разговор Уоллер. «Добро пожаловать в секретный отряд Ха. Скажу вам вот что. Будете слушаться меня, и смягчу для вас срок наказания в тюрьме. Ослушайтесь приказа, умрете. Сбежите, умрете. Скажете что-то лишнего без меня, умрете. Я заткнул рот Харли, чтобы она не смогла умереть. На ваших затылках находятся бомбы, и если вы нарушите правила выполнения задания, бум-бум». Договорил Флаг. Теперь перейдем к описанию задания. Первое, что вы должны сделать, это добраться до базы ВВС США. Там вам помогут выдвинуться в космос. А остальное я скажу лишь тогда, когда направитесь. Вскоре, нам выдали всем снаряжение, и тогда я понял, что лучше всего на свете, это выполнить задание, чтобы потом съебаться к своим девушкам. Глядя на стервозную ядовитую плющ, которая нацепила на себе листики, и Харли Квинн, носящая латексный костюм шута, у меня было ощущение, что мне самому пора съебывать. Но когда со мной сидит Каталина, тут же понял, что и ее надо спасать, а на остальных пока без разницы. «Слушай, Кать, нам нужно объединить усилия. Я не стану объединять усилия с тем, кто избивает невинных девушек, особенно тот, кто пытается им ноги отрубить», — сказала Каталина, сжав руки вместе. «Да послушай, нам нужно обоим сбежать. Тахир попросил меня тебя спасти, и если я не выполню задание, он на меня тапочками будет кидаться. А как же Кара? Без нее я точно не покину вселенную. Вот именно, мы с тобой будем на связи. Я попытаюсь сбежать, чтобы отыскать твою сестру, а ты, к тому времени, попытаешься обезвредить бомбу на затылке любыми средствами. И я даже буду этому рад. Но как обезвредить бомбы?» — подумала девушка. «Придумаешь что-нибудь. В общем, когда я скажу 48-35, то твоей следующей фразой будет «я ебу тебя опять». Я не хочу такое говорить, но ладно». Вскоре, нас всех заключенных направили к нескольким полицейским фургонам, чтобы так смогли разместить большинство преступников и отправить их на станцию ВВС США. Таким образом, нам вообще повезло, что мы с Катей были в одной машине, чтобы у меня получилось сбежать. И чтобы удалить время, мы с ней решили сыграть в слова. А когда начали подъезжать к станции, то уже начали действовать. 38. Начало девушка. 45. Я ебу тебя опять. С помощью Венома, у меня получилось схватить ключи у охранника и освободиться от оков наручников, тем самым сбежав из тюрьмы. Хоть мне и удалось убить пару охранников, да и освободиться от наручников тоже, но никто не отменял бум-бум. Тем самым, где-то в управлении Агнес, Аманда Уоллер нажала на кнопку бомбы, дабы подорвать меня и мою голову. И если б моя голова реально взорвалась, то я не знаю, в какой вселенной переродился. Закрыв глаза и удержавшись двумя руками за затылок, тут же продолжал убегать от преследователей, как вдруг прогремел взрыв. Моя голова, как и другие конечности, отлетели в другую сторону. Правда, голова почему-то отлетела далеко-далеко, что аж немного крови начал терять. Да и повезло, что оторванная башка валялась ровно по вертикали. «Хантер! Хантер!» — кричал Веном, пытаясь найти меня. На этот раз повезло, что со мной был симбиот, да и взрыв его не задел. Соединив все мои части тела, кроме головы, он пытался ее учуять за несколько километров от космической станции. «Ой, бля, у меня было такое состояние, что скоро вырублюсь. Вот ты где!» — крикнул симбиот и поднял меня за волосы, а затем, перевернув длинный язычок на 360 градусов, готовился меня съесть. «Ну что, готов восстановиться? Если ты сожрешь мою оторванную башку, то я не знаю, что с тобой сделаю. Да я же пошутил. Хи-хи-хи». Вскоре, мой симбиот положил головы обратно, и чтобы голова восстановилась полностью, создал из своей черной жижи ошейник, помогающий мне восстановить шею. «Мой тебе совет, Хантер, не шевели особо головой несколько дней. Твои кусочки тела я еле смог восстановить, а вот голова заживает очень долго». «Хорошо, учту. Пошли уже». Вскоре, мы вдвоем уже решили направиться в Аркхем, чтобы заново устроить бунт для того, чтобы забрать мой любимый костюм, как вдруг ко мне прибежал мой теневой двойник. Сам того не зная, пытался узнать, как я смог клонировать себя, если не давал кому-то разрешения. Вскоре, клон исчез, и в моих мыслях появился все тот же Дэвид Марко. «Как вообще так вышло, что ты использовал теневое клонирование без моего разрешения?» — спросил я у своего сожителя. «Я ведь тоже смотрел Наруто, как и ты. И да, пока ты спал в камере, мне удалось создать теневого клона и проникнуть в него, чтобы забрать твой костюм. Скажи спасибо, что вам троим не нужно будет возвращаться в Аркхем», — ответил паренек. «Ладно, и на этом спасибо». Сняв с себя оранжевую тюремную робу, решил переодеться в свой костюм, который был изготовлен Даней. После этого, решил сжечь ее с помощью стихии огня и направиться дальше. «Кстати, а куда мы идем?» — спросил Курама. «Мы идем к Каре, чтобы с ней увидеться. Таким образом, попробуем рассказать ей все об успешном спасении Каталины». «А почему ты не связался с Катей по телефону?» — подумал симбиот. «Потому что я, сука, телефон оставил у нее. И то хорошо, что она разберется в Яндекс.Карте, чтобы найти камень». «Фига себе, какая версия?» — «Самая-самая последняя и еще не вышедшая версия, причем с модом под названием «Солнечная система». Да и хорошо, что у меня в приложении Сбербанк Онлайн есть мод «Много денег». Ладно, давайте уже выдвигаться к Каре». Пов Каталина Фростбайт. После того, как Хантеру удалось все-таки сбежать, мне пришлось остаться в фургоне, чтобы меня не убили. Ведь без своих способностей, я была бы обычной смертной. До побега, парень оставил мне телефон с координатами о местонахождении камня, дающий мне силы. Таким образом, я поблагодарила не только охотника, но и свою младшую сестренку за нахождение камня. Правда, я до сих пор не понимаю, откуда она узнала о местонахождении камня. Спасибо моей сестре за то, что она сохранила камень в целости. Хорошо, что она меня послушала в тот злополучный день. Конечно, было чуть обидно, что и тут она умудрилась его потерять, но я найду кулон. Подъехав к космической станции ВВС США, все несколько грузовиков остановились, чтобы мы смогли нормально переодеться. Через 5 минут, мы все были в строю и готовились к выполнению следующего задания, чтобы у нас получилось покончить со всем безумием раз и навсегда. Рик и Катана также направили нас в здание, чтобы мы смогли надеть космические костюмы, чтобы не умереть в космосе. Затем, сев на 2 шаттла, мы тут же отправились в космос. И посередине я сидела с 2 идеальной парой суперзлодеек. Харли Квинна и ядовитым плющом, что мне самой было неловко перед ними. «Слушай, Каталина, или как там тебя зовут?» — сказала Харли, но потом прервала Айви. «Нам нужно, чтобы ты вытащила нас отсюда. Зачем я должна вытаскивать вас? Вы что, задание не хотите выполнять?» — подумала девушка, прошептав им в адрес. «Да нет, дело не в задании. Дело в том, что нам нужно увидеться с тем пареньком, у которого каштановые волосы», — заявила зеленая рыжулька. «Ок, но вы будете мне должны. Ладно, ладно, мы все равно у тебя в долгу». Вскоре, две ракеты приземлились на астероиде, который приближался к Земле. Нашей же второй задачей, это уничтожить ту самую звезду, выдвигающуюся к форме нашей жизни. Таким образом, я должна была сама найти тот самый камень, с помощью которого избавлюсь от взрывчатки на затылке. Да и пока мы пытались освободиться из заключения, капитан Бумеранг, Пластика, Слипкнот, Соломон Гренди, Блэкгард, Копье и Мангал сели на другую ракету, чтобы сбежать из задания. Но так получилось, что семеро придурков погибли в космосе, взорвавшись на ракете, благодаря Уоллер. У меня не было времени, чтобы выполнить задание по уничтожению. Пока я пыталась найти, девушка в космическом скафандре по имени Крысолов 2 подошла ко мне и помогла мне найти камень, благодаря ее фонарю и крысам. Таким образом, у меня получилось найти тот самый голубой камень с темным центром и обрамленной красивой подвеской из серебра. Хорошо, что я создала такой уникальный кулон. Быстро можно понять, что твой. Оха, спасибо тебе, Яклия, будем знакомы. После задания, ты мне будешь должна. А если я уйду в другую вселенную, знай, что тебе поможет один паренек, который спасает мою жизнь. Ну и это тоже сойдет. Ладно, я пошла, а ты делай то, что должна. Вскоре я одела камень и немного активировала те силы, что в нем находились. Но их было мне достаточно, чтобы сделать свое дело. Благодаря им, у меня получилось разорвать костюм и спокойно дышать в космосе, засветившись ярко-голубым огоньком, словно феникс из Люди Икс, а также избавиться от бомбы на затылке. И давайте я расскажу, что дает мне каждая из стихий. С помощью силы льда, у меня были такие навыки, как заморозка времени или других объектов, а также клонирование и невидимость, способность видеть прошлое и будущее, а также другие способности, как суперскорость, неосязаемость, превращение в жидкость или в животных и создание оружия из любой другой материи. Также могу изменить климат, только если он хороший, ну и заморозить или манипулировать водой. Ах да, совсем забыла про то, что еще обладаю левитацией. Что же до силы тени, то у меня получается управлять теневой энергией, создавать теневых зверей, а также появляются обостренные внутренние чувства. Также контроль над теми, кто тоже ее имеет, прыжки в прошлое, но при этом ты не меняешь совсем сюжет, так как в прошлом ты неосязаем, прыжки в ткань мультивселенной и путешествия по мультивселенной, изменение внутренних сил и их увеличение, темный лед или темный огонь, а также способность уничтожить или воссоздать новую реальность с нуля, огромные звуковые волны и стирание некоторых объектов навсегда. Ну и последнее, что у меня было в стихии огня, это пирокинез, влияние на разум, ТЕ, потеря воспоминаний, их изменение и контроль над разумом, создание клонов, смена облика, смена и изменение материи, контроль над солнцем, исцеление и регенерация, огнестойкость, исчезновение, телепортация, телепатия, телекинез и невидимость. Это были все силы трех элементов, которые находились в камне. Да и раз уж я дала слово Харли и Айви, что помогу им сбежать, вот так и получилось. Попросив их взобраться ко мне на спину, с помощью своих сил, я помогла уничтожить бомбы на затылках, чтобы дамы потом не взорвались. Таким образом, с огромной скоростью в 256 км/ч, мы пытались долететь до нашей планеты, тем самым найдя Хантера, который должен хоть как-то помириться с дамами. Конец пов Каталина Фростбайт. Когда я добрался к месту встречи, уже начал видеть, что незнакомый мужчина начал докапываться до Кары с целью пойти с ним. Не знаю, кем бы он ни был, но по лицу было понятно, что это тот самый парень, который приставал к Анне. Блондинка, отказываясь с ним пойти, думая, что это моя любовь, сразу же получил по лицу моим кулаком. Так-так-так, да это же сучера японская, что убила меня в прошлой жизни. Неужто Бог тоже тебя наказал? Слышь ты, а в штаны не насышь? В рифму спросил он. Если ты этой рифмой хотел меня оскорбить или на бой вызвать, то на последнее я не против. Я давно не дрался один на один. Улыбнулся я, а потом, сняв с себя металлическую маску череп, остался в бандане и во второй маске. Ты один или с дружками-ложками, слышь, хуиш, ёпта, давай, дерись. А-а-а-а! Крикнув от ярости, парень тут же дал мне по морде. На вопрос, как он меня узнал, если мое лицо было закрыто двумя масками и костюмом ассасина, все просто. Мой голос. Таким образом, мы на ходу дрались, пытаясь выяснить, кто же упадет на землю. Вскоре, ударив меня по голове, и начал кулаками наносить множество ударов, но он, словно неубиваемый, было похую на это. Тогда я продолжал стоять на ногах, чтобы хоть как-то противостоять ему. Вскоре, я схватился за его руку, снял маску и отгрыз конечность, чтобы потом тому дать по шарам. Но он все равно продолжал драться со мной, пытаясь сделать так, чтоб от него отъебался. Я этого не хотел, поэтому и продолжил с ним драться. Лишившись нескольких зубов, также лишился немного и зубов. Разозлившись, продолжал стоять и держал палку в руках, чтобы противостоять ему. Эта мразь была настолько сильна, что единственное, что лучше сделать, это и дальше упорствовать на своем. Огрев его сломанной палкой, также принялся избивать того ногами, а затем, залез к нему и нанес ему несколько сокрушительных ударов по физиономии, чтобы тот начал бояться, который не хотел смерти. Но вдруг я увидел призрака своей любимой красноволосой девушки, которая так и просила, чтобы прекратил убивать у нее на глазах. Вздохнув, решил схватиться за рубашку упертого паренька и швырнуть к машине, чтобы потом тот упал. Таким образом, он не в состоянии был встать. И у меня было решение, как унизить эту мразь, доказав, что я сильный. Сняв немного с себя штаны и оголив стручок, решил нассать на него, понимая, что он уже сдается. Заплакав от стыда, он больше не хотел драться со мной. Надев обратно штаны, снова схватился за рубашку и сказал следующее. «А теперь слушай меня внимательно, уебок. Кто, блядь, дал тебе прозвище дракон? Единственное, кто может давать тебе такие прозвища, это лидеры каких-нибудь военных организаций. А ты, сука, не в какой-то организации, чтобы лизать пизду, чтобы потом выебать свою даму. Поэтому, если ты еще раз приблизишься к Каре или к кому-нибудь еще, я из тебя всю дурь выбью и оставлю тебя под подъездом подыхать, как собаку. Понял меня, огузок херов?» «Да-да-да», — испугался парень, а потом заплакал снова от стыда. Оставив его и дальше в таком состоянии, я решил проверить, как там поживает Кара и не пострадала ли она, после встречи с этим несчастным придурком. Повезло вообще, что на помощь к девушке прилетела ее старшая сестра Катя, а также Харли и Айви, которые, по ее приказу, должны были спрятать покалеченное тело нападавшего. Сперва я думал, что они на задании, но благодаря девушке, вернувшая себе все свои силы, смогла спасти их от смерти. Единственное, что пожертвовал во время драки с этим упырем, это сломанные пальцы на правой руке, а также немного синяков, получившие на животе, нижних частях ног, а также на кулаке. Из минусов, что смог потерять, это несколько зубов, особенно тот самый зуб мудрости, которые пытались вылечить его 14 лет, но тот оказался сломанным. Пока Харли и Айви прятали тело, мне пришлось позвать Тахира с целью успешного выполнения задания. Через несколько минут, портал открылся, и из него вышел тот самый завоеватель. «Так это ты, тот самый завоеватель, о котором несколько раз говорил мне Хантер?» — спросила Кара. «Да я, пока не менее в трезвом и в здоровом состоянии, не то, что вчера», — ответил Тахир и хотел меня поблагодарить, как вдруг увидел наполовину мою разбитую физиономию. «Уха, ебать копать, ты где так споткнулся?» «Дрался с одним упырем, защищая не только младшую сестру Кати, но и свою любимую, которую искал в этом мире». «Ага, я понял. Кстати, кто ты такой, раз уж ты интересовался мной?» — спросила Каталина, задав ему вопрос. «Ну здравствуй, солнышко мое. Я, Тахир Цезарев, также известный как Последний Цезарь или же просто Цезарь. Захватываю галактики, уничтожаю их, когда нужно, а также наблюдал за тобой еще с тех пор, как у тебя начались приключения в твоем мире. Ты была милой и симпатичной. У тебя тогда была своя вселенная, друзья, которые были дороги тебе, и много знакомых. А когда КРНС убил всех твоих друзей, то я начал тосковать по тебе, пытаясь найти тебя во всех уголках мультивселенной. Но из выживших были только ты и твоя младшая сестра. Поэтому пришлось обратиться к последней за помощью в роли анонимного человечка. И у меня, точнее у моего подчиненного, получилось найти тебя. Кстати, Кара, ты выкрала жесткий диск до того, как наш мир уничтожили? Спросила Каталина. Да, держи. Кара отдает жесткий диск. Благодарю. Вскоре, обратилась к завоевателю. Я благодарна тебе за то, что вы все спасли меня. Но почему ты не помог тогда остановить КРНСА, в то время, когда мой мир нуждался в помощи? Спросила девушка. К сожалению, я был занят другими делами, и поэтому не мог присутствовать в твоем мире. Спокойно ответил парень, почувствовав, что он нашел свою дальнюю любовь всей своей жизни. Хорошо, если я пойду с тобой, то что будет с Карой? Подумала девушка. Пусть она тоже пойдет с нами, чтобы на какое-то время пожила, а потом ей решать, куда она отправится. Кстати, перед тем, как вы не ушли, где сейчас Генри? Спросил я, когда Тахир, Катя и Кара пытались направиться в портал. Генри сейчас на задании, пытается спасти своего брата-близнеца от вымирания их нового общего мира. Хорошо, я понял тебя. А ты что, не пойдешь с нами? Спросил Цезарь. Неа, я должен остаться в этом мире, чтобы собрать себе остальных девушек для гарема. Куда тебе так много? И 30 хватит. Похуй, это мой гарем, я собираю себе любимых девушек, значит собираю, и лишь некоторые из них остаются со мной, чтобы остальные обрели счастье с тем или иным любимым человеком. Вскоре, мы попрощались с командой, и я решил направиться к себе в номер, чтобы отдохнуть. Оказавшись уже внутри самой гостиницы, мне хотелось немного покемарить, как вдруг на пути мне встретились те самые двоечсшницы, которые в край заебали меня. Неужели, блять, им мало того, что доебутся до меня, так еще и хотят со мной покончить, как злодейки. Но неожиданно почувствовал, что меня обе обняли и не хотели отпускать. Что за черт, разве вы не хотите и дальше сражаться со мной? Подумал я. Хантер, продолжила Анна голосом клоунессы. Мы с Харли приняли решение о том, что пора зарыть топор войны и дальше жить жизнью. С одной стороны, она верила в то, что за ней придет Джокер, а с другой, он так и не пришел за ней, понимая, что настоящий чсшник – это он. Да, Рюки, поверь, мы не можем без тебя, да и нам некуда потом идти, кроме как в бордель, трахаться с чужими мужчинами. И мы этого не хотим. Единственное, чего мы хотим на самом деле – это тебя, договорила Харли, вместе со своей подругой. Вот, теперь ты веришь мне, на самом деле, двумя девушками манипулировала их жизнь, а не то, что они хотят покончить с тобой, сказал Дэвид. Да-да-да, я верю тебе, ты победил, так уж и быть, отдам я тебе. Нет, забирай их себе, но с кем ты переспишь, я тебе потом скажу, чтобы я смог заполучить девчонок. Значит, будем делиться, я не против. Вскоре, я уже обратился к девушкам и сам обнял их. Раз уж хотите зарыть топор войны, то как насчет переспать со мной? Знаю, звучит глупо, но это ваш выбор. Хорошо, я согласна, сказала Харли, которая полностью слилась со своей второй личностью. Я тоже, добавила Айви, ведь после своего перерождения, у меня давно не было секса. Тогда приготовьтесь. Вскоре, я обратился уже к остальным двум девушкам, находившись у меня в номере. Мама, Мицури, бегите ко мне. Девушки так и поступили, что пришли ко мне. Они начали раздеваться, немного целуясь между собой, устраивая лесби-шоу. Оставшись в одних трусиках, я разделся до голой. Четверо дам удивились тому, что у меня было. Идеальный по своей длине, толщине и крепкости. Сигма-член, также известный как Бабиджан, созданный для массового оплодотворения вайфу и милф, ростом в 30 сантиметров. И помимо моего стояка, они удивились также и моей накачанной форме. 4 километра пробежки на беговой дорожке, прокачка локтей с 6 дисками по 5 килограмм ровно 50 раз, поднятие гантелей по 10 килограмм, поднятие штанги 25 раз с дисками по 5-15 килограмм, а также пресс ровно 100 раз, но иногда с несколькими подходами. Перед прессом я подтягиваюсь 25 раз, качаю себе ноги несколько раз, поднимая пластины 40 кг, а также качаю локти и плечи 40 раз, поднимая пластины весом в 45 кг. Ну и напоследок, прокачка груди, поднимая 35 кг пластин. Вот, как должен выглядеть настоящий альфа-самец, удовлетворяющий похотливые желания вайфу и милф. Таким образом, все четверо девушек по очереди начали облизывать мой сигма-член, делая мне приятное. Я наблюдал за этим процессом, и мне нравилось, как они начали дружиться вместе, особенно Харли и Айви, наблюдая за моими нынешними будущими женами моего гарема. Клоунесса и вовсе хотела, чтобы мой стояк оказался внутри ее ротика. Исполнив желание, запихал колбасу в глотку и двигал им туда-сюда, чтобы мне было приятно, пока я целовался в губы с Мицури и тискал сиськи у мама и плюща. Да, кончаю. Вскоре, когда вылилась вся струя белой жидкости, Харли тут же удивилась тому, что всю эту вкуснятину не съест. Поэтому, она поделилась ею с остальными девушками, которая решила поцеловать их, а некоторые и вовсе высасывали из нее сперму. После вкусного обеда, полагалось трахаться либо в пизденку, либо в жопку. И поэтому, попросив девушек встав в позе догги, тут же своей физической силой разорвал их трусики. С помощью техники призыва, наколдовал для них новые, чтобы они потом не злились. Первая, кто согласилась трахаться со мной, была Айви, которая хотела попробовать вагинальный секс. Я исполнил ее желание и начал своим огромным хуем водить по матке туда-сюда, пока сиськи пятого размера до сих пор тряслись. От такого напряжения, зелененькая тут же потекла, не могла больше стоять в этой позе. Поэтому, подняв ее, мы сели на кровать, чтобы я окончательно кончил своей подруге детства, подарив ей приятные кремпы. Охо-хо-хо, я больше так не могу. Кончай в меня, милый. Кончив от количества моей спермы, тут же бросил ее на кровати и перешел к следующей девушке, к Мицури. Она так сильно хотела анального секса, на что исполнил обладательница восьмого размера желание. Воткнув своим стояком в анальную дырочку, девушка тут же потекла, что даже решил воспользоваться следующей хитростью. После того, как я сидел на кровати, а та в свою очередь трясла попкой, то одной рукой тискал за грудь, а другой игрался с ее киской, чтобы она получила райское наслаждение. Оха, да, двойное наслаждение от моих дырочек. Кончаю, любимый. Удовлетворив розово-волосую девушку, которая в прошлой жизни была танцовщицей по тверкингу, уже перешел к своей названной старшей сестренке. На этот раз, она хотела, чтобы я трахнул ее в пизденку, что так и сделал. Воткнув его своим сигма-членом, одной рукой я взялся за руку, чтобы трахнуть в жестком темпе, а другой рукой взялся за горло и поцеловал в губы, дабы нам обоим было приятно. А затем, вылезая с кровати, я тут же лег своим пахом на ее попку и продолжал трахаться быстрее, словно паровоз. Оха, бляха, кончаю, кончаю. Последней жертвой охотника на сегодня оказалась никто иная, как Харли Квинн. Увидев перед собой блондинку, два хвостика которых были покрашены и в розовый, и в голубой цвет, тут же воткнул свой стояк в матку, чтобы начать двигаться. Трахая ее жопку, также поднял ее ноги, чтобы они были в форме шпагата. Таким образом, я сперва ударил по ее мягким булочкам дважды, а затем, схватился за ляжки и повернул ее к себе, чтобы я смог обсосать сисендры восьмого размера. Оха, Хантер, я люблю тебя, и я тоже люблю тебя, солнышко. Кончаю. Итак, наш секс продолжался еще 3 часа. Мне удалось удовлетворить остальных девушках в разных позах, но сперва удовлетворил до оргазма клоунессу. Сначала и вовсе была моей наездницей, затем выебал в анал, а потом и вовсе кончил ей ротик своим огромным хуем. После секса мы решили заснуть в номере, чтобы потом на следующее утро решить, что делать дальше. Когда мне не спалось в 6 часов утра, а было немного светло, на окне я увидел перед собой сисястую девушку с восьмым размером доик, а также в маске кошки, которая так пристально наблюдала, тиская свое тело. Увидев ее, Харли, Айви, Мама и Мицури удивились тому, отчего упал в обморок и заснул на какое-то время. А уже проснувшись в 10 часов, передо мной были видны блондинка, рыжая в зеленом и милфа в латексном костюме. «Ну, с добрым утром тебя, трахатель!» — улыбнулась девушка, которая также являлась и воровкой, также известная как Селина Кайл, или же женщина-кошка. Статистика Хантера. Всего девушек в гареме. 34, Мамая Йоразу, Серси, Мицури Канраджи, Инаиманака, Цунади Синджу, Мэйти Руми, Самуи, Карину Узумаки, Хана Инузука, Таюя Ада, Дельта, Шуука Коми, Хана Удзаки, Маления Клинок Микилы, Джамила, Лилит, Риган Ридли, Анисса, Близняшек, Мейка Шираки, Котлея, Кирика Миссона, Микаса Аккерман, Сирас Виктория, Энни Леонхард, Юки, Хлея, Таманна Круш, Эшли, Пандора, Хайди, Харли Квинн, Памела Айсли. Снаряжение. Костюм ассасина, скрытые клинки, маска череп, разбита, бандана, маска череп, красная, симбиот веном, двуствольное ружье, сюрикены из оригами, клинок неоновый разрушитель, артефакты, 12 талисманов китайского гороскопа, техники, теневое клонирование, рассинган, режим отшельника, расщепительный рассинган, спиральный риннинган, хантерган, техника сенсорного поиска, техника двойной сосиски, техника изначальной шиноби, медитация, стихия воды, стихия огня, стихия ветра, техника поглощения симбиотом, техника клонирования симбиотом, внутренние помощники, Веном, Курама, Дэвид Марко. Примечание к части. Дэвид Марко. https://www.195132541457243869. Ну что, ребят, в следующей главе главный герой будет трахать не только Харли Айви снова, но и кошку снова. А пока выбирайте, сколько всего девушек из ДЦ стоит взять в гарем главного героя. 1, 8, 2, 10, 3, 16, 4, 25. На этом все. Пишите в отзывах, что вы думаете, касаемо данной главы. Арка 2. Мир ДЦ. Глава 23. Настоящий Сигма. Харли Квинн, Памела Айсли, Селина Кайл Айслейн. Примечание к части. А вот и новая глава, которая будет побольше, чем в первых двух главах второй арки, но поменьше, чем в 19 и в 20. Харли. https://www.195132547247243650. Памела. https://www.195132547243662. Селина. https://album/195132547297085259. Лейс. https://web.com/195132547257993. Когда мне не спалось в 6 часов утра, а было немного светло, на окне я увидел перед собой сисястую девушку с 8 размером доик, а также в маске кошки, которая так пристально наблюдала, тиская свое тело. Увидев ее, Харли, Айви, Мама и Мицури удивились тому, отчего упал в обморок и заснул на какое-то время. А уже проснувшись в 10 часов, передо мной были видны блондинка, рыжая в зеленом и милфа в латексном костюме. «Ну, с добрым утром тебя, трахатель!» — улыбнулась девушка, которая также являлась и воровкой, также известная как Селина Кайл, или же женщина-кошка. «Уха, ёптыть!» — испугнулся чутко, увидев перед собой девушку в латексном костюме кошки. «А где Мама и Мицури?» «Не волнуйся, они решили на время работу найти, чтобы пожить в этом мире», — заявила Квинн. «Кстати, мы с Айви теперь решили, что будем твоими женами». «Это так», — подтвердила рыжая. «А разве ты не хотела остаться с Джокером? Кроме того, он же для тебя твой папочка, босс и т.д. Да нахуй Джокера? Пусть и дальше дрочит свою писюльку. Во время нашей ночи ты очень сильно показал мне, как надо трахаться. Конечно, не лучше, чем Пудинг или его дружки, но я готова быть только с тобой. Если честно, ты еще не доказала мне, что можешь быть со мной. Поэтому мой ответ – нет», – сказал я. «Да что мне сделать, чтобы я была в твоей семьей?» – крикнула клоунесса, явно не в восторге от нашего разговора. «Мой совет – докажи любыми средствами, что мой хуй намного больше, чем у Джокера или Сени Дракона, и тогда посмотрим». «Ага, зануда». Вскоре, я встал с кровати и надел на себе одежду, чтобы мы вместе смогли прибраться в номере. После небольшой уборки, отправился прогуляться по Готэму. Говорят, тут много народу, которые предпочитают ходить толпой, и я старался не выделяться среди нее, чтобы у меня получилось. Однако, меня прервал неожиданный звонок от незнакомца, после чего и сам был в шоке. С одной стороны, обычно номера не определяются из-за того, что они засекречены. С другой стороны, такими скрытыми номерами мог пользоваться только Бэтмен. Поэтому, я и попробовал ответить. Алло, первое, что мне попалось для разговора. Ну здравствуй, Хантер. Заговорил со мной женский голос. Селина, откуда у тебя мой номер, глупый? Да это я звоню, Клякоза. Назвала свое имя, поняв, что она тоже мне нравится. Кля, а почему ты звонишь мне с номера телефона? Подумал я, наша знакомая подруга Каталина дала его, чтобы мы смогли связаться. Пока Кля разговаривала со мной, я записывал в это время ее номер телефона. И зачем тебе звонить мне? Спросил ее в этот момент, поскольку были слышны перестрелки и резня. В общем, когда мы отправились в космос, так получилось, что мы связались с некими парадемонами. Но если ты мне будешь помогать в деле, то и я помогу тебе заполучить желаемых девушек. Договорились. И что мне делать нужно? Вскоре, я посмотрел на угрозу, с которой мне нужно было справиться, поскольку был достаточно свободен. Увидев перед собой девушку, кожа которой была голубой, а также была надета в темный костюм, она пыталась уничтожить молниями все, что связанное с электричеством. Ею оказалась никто иная, как Лайвайр. Ну что, граждане Готэма, скоро все электричество прекратит работать, и вы пожалеете о том, что создали его, крикнула девушка, дожидаясь Супермена. Эй, где ты, Супермен? Походу, она ошиблась городами, поскольку в Готэме появляется Бэтмен, а Супермен в Метрополисе. Значит, мне нужно было ее остановить. Супермена нет, детка, но есть тот, кто тебя остановит. Вскоре, никто не смог заметить меня из толпы. Значит, был шанс. Готов, Веном? Всегда, брат. После этого, я начал перевоплощаться в Хантер Венома. К сожалению, у меня были видны острые зубы с длинным языком, а вторая маска позволяла мне закрыть челюсть, чтобы иногда пожирать людей. Лайвайр начала стрелять в нас электрическими шарами, как вдруг мы уворачивались от нее, чтобы у меня получилось сделать из нее барбекю. Запрыгнув на девушку, она тут же начала использовать все электричество, чтобы покончить с нами. Даже если электричество, огонь или звук не возьмут моего симбиота, у всего есть слабость. Перенаправив волну энергии на девушку, она тут же закричала, понимая, что не может остановиться. Взяв за руки, тут же убрал Венома, чтобы самому попасть под электроток. Остановив молнии, девушка тут же расслабилась и хотела на меня снова напасть, как вдруг я поцеловал ее в губы. Хоть моя челюсть восстановилась за 5 минут, но дать пощечину смогла. «Как ты смеешь меня целовать, чертов извращуга!» — крикнула Лесли. «Послушай, девочка, ты в какой стране живешь?» — улыбнулся я, тыкнув пальцем по ее груди 5-го размера. «Я тебе не девочка. Нет, ты лох. Ай, блять, руками не трогать!» — заявила электрическая девушка, пытаясь убрать мои руки от ее сисек, как вдруг двинула указательным глазом по моему глазу. А и краткое. «Слушай сюда, я суперзлодейка из Метрополиса, и у меня есть связи». «Да ну, какие связи?» «Трясти губами, как последняя сучка». Засмеялся я, как вдруг она схватила меня за шиворот. «Я тебе серьезно говорю, ублюдок, ибо ты съебешь нахуй, ибо я». «Не слушай ее, Хантер», — вмешался в мою голову Дэвид. «На самом деле, она одинокая женщина. Я побольше данных о ней нарыл и готов как раз поделиться ей, если ты будешь делать то, что я тебе скажу». «Хорошо, Веном, ты готов?» Вскоре, я мой огромный 30-сантиметровый член тут же привстал, видя от ее превосходного сексуального костюма. Подходя к девушке все ближе и ближе, она боялась того, что ее изнасилуют, как вдруг решил воспользоваться одним прибором, который удовлетворит ее. Достав вибратор, я привязал его к ноге Лесли, а затем, воткнув палочку, она не могла сопротивиться мне. Почувствовав, как ее пизденке стало приятно, тут решил посмотреть, как она на это отреагирует. «Аха, блять, почему? За что мне такая работа? До встречи, сучка. Надеюсь, ты приведешь с собой парней». После того, как Лайвайр кончила от секс-игрушки, большинство людей тут же подошли к ней, чтобы заснять на камеру, тем самым унизив ее. А я, как ни в чем не бывало, тут же исчез, чтобы публика не вызывала вопросы о том, кто этот человек, что скрывается под маской. И все могли подумать, что я лучше, чем Бэтмен, поскольку оба скрываем личности. Пока я прогуливался по улицам Нью-Йорка, Даниил Могучий Трахатель наконец-то смог обустроить комнаты для девушек по полной программе. Таким образом, он пока уделял время им, чтобы потом и дальше наблюдать за всем происходящим. Вскоре, радостная богиня смерти Хила подбежала к любимому человеку и обняла его, понимая, что прилетела какая-то радостная новость. «Раз уж ты бежишь ко мне с радостной новостью, то у тебя что-то хорошее появилось, верно?» — спросил ушлый. «Да, после твоего изменения в лучшую сторону, я как раз подумала, а почему бы мне так же, как и остальные мои варианты, не стать богиней жизни и справедливости?» — подумала она. «Хилочка, ты и так красивая, зачем тебе становиться богиней жизни? Просто я поняла, что сейчас такие варианты в моде, поэтому и прошу показать, как они сейчас действуют. Вскоре, ушлый трахатель показал даме, как на самом деле являются те самые богини жизни и справедливости, о которых говорила Хила. С одной стороны, был виден тот самый оригинал, а с другой стороны, варианты, у которых сложилась другая судьба. Первая попала в Поттериан и начала обучать молодого Поттера, а другая, и вовсе начала служить богу истории Лаки с целью остановить Хтона, злейшего врага могучего трахателя. «Ясно, их маловато», — подумала девушка. «И ты как, согласишься стать той самой богиней?» — спросил Даня. «Нет, пожалуй, мне и богини смерти хватит, чтобы наказывать тебя. Только вот если я стану богиней жизни, то как буду тебя наказывать? Все равно судьба не позволит тебя, ушленького, за тобой бегать. И то, верно, да и вариантов мне запрещено искать, но можно только иллюзии делать». После выяснения спора, богиня смерти подошла к своему любимому человеку и поцеловала в губы, чтобы они вдвоем занялись сексом, как вдруг Даня вспомнил про меня. «Точно, давно же не наблюдали за ним. Ага, посмотрим, как у него дела». Вскоре, он включил телевизор, где транслировались мои приключения. После того, как мне удалось покончить с несколькими бандитами в роли Хантер Венома, решил уже вернуться в свой номер, чтобы отдохнуть. С одной стороны, я думал, что помогать всем слабым гражданам, вот что значит супергерой, а с другой стороны, когда ты причиняешь кому-то вред, значишься как суперзлодей, и поэтому хватит с меня героизма. Уж лучше поваляюсь дома на кровати и отдохну. Вернувшись в номер, я тут же перед собой увидел сонных Харли, Памелу и Селину, которые были в ночнушках. Подвинув несколько кроватей в качестве одной, у меня была идея, как мне и вовсе поступить. Сейчас было 7 часов вечера, а это значит, что пора для веселых поебушек. Сняв с себя костюм полностью, я его положил к себе над тумбочкой, дабы потом утром одеться. Эта троица так сладко и красиво спала, что у меня 30-сантиметровый сигма-член просился их удовлетворить. На этот раз, меня интересовала Харли, которая была в красной прозрачной ночнушке, но без трусиков и бюстгальтера. Теребя свой ствол, я тут же зажал его между ножек клоунессы, как вдруг инстинкты кошки проснулись. Селина, удивившись тому, что смог наконец-то прийти домой, не сдержалась и ждала, когда мой хуй окажется во рту. У меня не было кроме как трахать психолога между ног, при этом удовлетворяя ротик девушки человека летучей мыши. «Как так получилось, что вы не спите?» — подумал я. Вкусненький у тебя стояк. Вынув мой бабиджан, Селина тут же заговорила и продолжала дрочить левой рукой. «Мы с Харли и Айви приготовили тебе сюрприз. Это здорово». Вскоре, я почувствовал, как к моей спине прилипла большая грудь 6-го размера. «Верно. Однако мы не дождались тебя, и Харли тут же заснула, как и мы следом. Эха, девчонки». Закончив удовлетворять девушку, я тут же кончил в ротик Селине, и она подошла к зеленой девушке, дабы поделиться семенем, целуясь друг с другом в засос. Пока они были заняты, мне захотелось поиграться с сисиндрами бедной клоунессы, и на удивление они были большими, мягкими и приятными, как подушки. Сунув ей в рот хуй, начал плавно держаться за ее дойки, а также двигать своим стволом. Приоткрыв немного рот, Харли начала сосать его, даже когда она спала. Я не стал ее тревожить и продолжил действовать, пока Памела с Селиной резвились друг с другом. Ах-ха-ха, кончив ей в сиськи, девушка тут же продолжаться валяться, засыпая под свои похотливые мысли. Хоть сперма и была в груди, но решил воспользоваться моментом, чтобы она выпила все молочко, причем до капли. И тут я заметил, как она нежно засыпала. Проверив Харли, я поцеловал в губы, тиская за ее сиськи и мокренькую пизденку. Мой бабиджан не выдержал и захотел внутрь киски проникнуть, что так и сделал. Сперва я медленно шевелил бедрами, как вдруг решил сменить позу. Я был сверху и мог завладеть любой девушкой. Держась за груди, я тут же начал ускоряться в трахе и не мог остановить. Вдруг, посмотрев на блондинку, она тут же начала открывать глаза и смотреть на меня с удивлением. «Рюки, прости, детка, я не могу». Кончив внутрь, у меня чуть ли не сгорело чувство стыда. Обнаженная клоунесса, готовая сделать со мной все, что угодно, как вдруг мы перевернулись на кровати и продолжали трахаться. К тому времени, мне удалось губами добраться не до одной сиси, а сразу до двух сосков. Когда я трахался во второй раз с Квин, у нее потекло вкусное и сочное молоко, после чего сразу принялся обсасывать все, пока девушки облизывали мои сосочки. Аха, аха, бля-я-я, как же ты жестко трахаешь меня. Вскоре, Квин зажала меня своими грудями мою голову. Кончаю. Следующей девушкой была Айви, которая продолжала вилять своей попкой, а также ее сиськи начали немного спадать. Таким образом, воткнув свой член в пизденку, начал двигать бедрами, чтобы удовлетворить ее всю до краев. Да и после того, как та кончила, я воспользовался моментом, чтобы трахнуть ее анальную дырочку, дабы той было приятно. Конечно, такая эко-террористка заслужила, но все-таки мне она нравилась из-за ее бедер. Боже правый, моя жопа, терпи, цветочек, я уже на пределе. Испустив всю жидкость, Айви решила отдыхаться от анального секса, после чего ко мне подошла Селина, поцеловав меня в губы. Ну давай проверим, у кого член больше, у летучей мыши или у демона, что разбрасывает всех вокруг. Я все равно буду лучше любого. Воткнув Бабиджана ей в матку, я начал двигать своими бедрами, чтобы доказать, что я намного лучше, чем этот бэтхуй, поскольку я знал, что он в любом случае не позаботится о ней. И мне нравилось трахаться с такой горячей кошкой, как она. У меня и не было возможности остановиться, как будто был на пределе. Бля-я-я, я кончаю, я тоже, любимый, вместе. Мя-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-ях. Наша секс-вечеринка на этом не закончилась. В какой-то момент мне и вовсе пришлось вернуться к идеальной лесби-парочке, готовые уже кончить от моего огромного стояка. Таким образом, Харли кончила 6 раз, Айви 4 раза, а я по 5 раз, чтобы у меня осталось силы и на ту же кошечку. Трахаясь с Селиной, я начал ощущать, что такое веселье вот-вот закончится. Увидев на окне Бэтмена, я чуть ли не наложил кирпичей. Блять, сперва мне хотелось встать с кровати и быстро дать дёру, чтобы уйти в свой мир, как вдруг сын ночи вошел внутрь номера, и у меня не оставалось другого выбора, кроме как сменить позу и продолжить трахать девушку, держась за обе ножки. Что за... Здорово, мышка, как тебе пиздатая Селина? Видать, ты хочешь увидеть, как она кончает. Улыбнулся я, включив гениального мачомина, как вдруг вырубился, кончив внутрь любимой девушки. Таким образом, мне понравилась групповушка с троицей злодеек Бэтмена. Вскоре, я увидел перед собой поле, созданное из розовых цветков, а также травку, на которой валялся голым. Также, увидев перед собой священное дерево, на котором росли яблоки, тут же подошел к нему и схватился. Но тут я увидел перед собой ту же голую девушку с огромным размером груди и с красными волосами. Она также, как и я, хотели отгрызть кусок яблока, дабы почувствовать какое-то блаженство. Ведь что плохого в том, чтобы отгрызть то самое яблоко, которое ты каждый день кушаешь? Рискнув, я отгрыз первый кусочек от яблоки, как и девушка, затем начал полностью есть тот самый фрукт, после чего на душе мне полегчало. Сев к дереву, я подумал о том, что Бог придет за нами и вышвырнет из рая, как вдруг красноволосая девушка присела ко мне и обняла меня. Что за... Разве отец к нам не придет? Спросил я, глупый. Дело в том, что здесь нет Бога, поскольку те самые иллюзии, которые создались во сне, твои, и ты можешь делать все, что пожелаешь. И правда, я могу создать для себя что угодно, но вопрос заключается ли в том, хороший ли я или плохой. Подумал об этом, высказав все свои мысли красноволосой девушке, похожую на Риас Гримари. Важно ли что, как правильно поступишь, ведь малейшая ошибка, и ты покойник. Вскоре, девушка начала краснеть, а волосы стали белого цвета, и у нее выросли 2 длинных рога с драконьими крыльями и тоненьким хвостом, после чего увеличилась в размерах и схватила меня за мое тело. После этого, она отгрызала мою голову, как вдруг что-то чувствовал. Тут я начал уже просыпаться, потому что было понятно, что это сон. Единственное, чего я ждал от него, это последствий, которые чуть ли не убили меня во сне. Оказавшись голым без штанов в темнице, где мои руки были связаны цепями, а член продолжал стоять, я увидел перед собой темного рыцаря, который стоял вместе со своей слугой лакеем Альфредом. Проснулся, щенок, задался этим вопросом Бэтмен. Ну допустим, скажи мне причину, по которой я не должен вышибать тебе мозги до смерти, спросил серьезным и жутким тоном. Ха-ах, теперь мне понятно, почему ты такой серьезный и весь из себя. Я знаю на самом деле, кто ты, но скажу лишь одно, мне похую на тебя. А вот твоя девушка оказалась довольно охуенной наездницей. Улыбнулся, после чего Альфред вылил на меня снова холодную воду. Все такой же дерзкий щенок, но ты даже не представляешь, с кем связался. А что на меня гонять? Она сама пришла ко мне по неизвестным причинам. Вот я и выебал ее до краев. Кстати, до сих пор хочется почувствовать, как она прыгает на моем хуе. Я бы мог за это прибить тебя или посадить в Аркхем, но я видел, как ты разобрался с несколькими бандитами по телевизору, и как ты разделался с Лейвайр. Вскоре, Брюс снял с себя маску летучей мыши и понял, что хочет меня освободить. И мне нужен такой герой, который поможет мне удовлетворить девушек. Подойдя ко мне ближе, тот начал освобождать меня от оков. А с какой целью мне тебе помогать? И вообще, я и так в Готэме ради того, чтобы забрать себе кое-кого в подарок. Следуй за мной, парень. Твой костюм в ванной. Вскоре, Брюс и я направились на первый этаж, где сначала решил переодеться. Как ни странно, все из комплекта было с собой. Черная футболка, джинсы темно-серого цвета, костюм ассасина, скрытые клинки, маска черепа и бандана. Надев весь комплект своего костюма, я подошел к стулу и сел за него. И тут я заметил перед собой знакомое лицо. Темно-синие волосы и черный костюм дворецкого. Генри, ты его знаешь. Прекрасно. В общем, я хотел договориться с тобой о том, чтобы ты был тренером для девушек. Тренером, подумал я. Мистер Брюс, можете нас двоих оставить? Спросил Генри. Твои пожелания. Благодарю. Вскоре Уин покинул комнату, где он оставил нас двоих за чашечкой чая, чтобы мы смогли обсудить, касаемо моего спасения. Ну все, теперь мы одни. Во-первых, почему ты не на задании? Спросил я. Тахир часто говорит о том, что я на заданиях, но на самом деле, с моим братом все хорошо. Он лишь говорит на отвали, чтобы его не доставали частыми вопросами. Типичный Тахир. Во-вторых, зачем тебе было спасать меня? Хоть Тахиру плевать на тебя, но мне на тебя нет по одной причине. Ты очень сильно показал себя в турнире между ним и Тахиром. Правда, жаль, что ты проиграл. Подумал Фокс. Ничего, я бы мог ему показать, на что еще способен, но пришлось поддаться. Ответил я, перейдя сразу к главной теме. Почему Бэтмен твердил мне о том, что я должен стать тренером? И как ты с ним знаком? Скажу тебе кое-какую одну вещь, после чего заставил мистера Брюса замолчать раз и навсегда. Флешбэк. Пов Генри Фокс. После того, как я узнал, что Хантера похитили, я решил все-таки выдвинуться в мир ДЦ к своему другу и помочь. Правда, я был не один. Со мной были двое моих союзников. Шан Цунг и Куан Чи. Таким образом, в 8 часов утра, мы ворвались в его покой. Он был одет в пижаму, а это значит, что можно хорошенечко провести над ним опыты. Вскоре, некромант из внешнего мира приготовил коготь и одно из зелий, а лысый из того же мира, приготовил зеленую энергию, чтобы приготовиться ужесточать наказание. «Ну здравствуйте, мистер Уин», — сказал я и дал приказ на то, чтобы Шан Цунг зарезал грудь когтями и залил на нем химикат, а Куан Чи приготовил зеленый череп и вселил его в того же пленника. «Вы же ведь хотите выжить, верно? Что за? Как такой мелкий щенок, как ты, может командовать своими людьми?» — спросил Уин. «Неправильный ответ», — сказал я и дал приказ Шан Цунгу залить химикат ему в рот. «Боже, кхе-кхе, вот-вот, но у меня есть сыворотка, также изготовленная колдуном, и если вы хотите выжить, просто освободите одного из моих напарников». Никогда, вскоре, рот темного рыцаря начал превращаться в кашу. Не советую вам и дальше зацикливаться на этом. Если вы не хотите, чтобы Куан Чи свернул вам голову, посмотрев на него, тот лишь жестом показывает, что готов магией оторвать голову, то освободите моего напарника. Даже если вы не сможете заговорить, просто дайте знак, что вы согласны. Палец вверх, да, а палец вниз, нет. И тут я увидел, как Брюс, на грани смерти, показал палец вверх. Вот мы и договорились. Вскоре, я взял лекарство и воткнул в артерию шеи Брюса, чтобы его раны были полностью восстановлены. Иными словами, лекарство Шан Цунга работает так, что все его яды убираются из организма жертвы. Таким образом, я спас его от смерти, на что сильно пожалел. Он согласился освободить Хантера, но только с одним условием. В Метрополисе живет одна замечательная, красивая и умная девушка по имени Лейс Лейн. Да, Кларк, хоть мне и не друг, но рассказал, что у него проблемы в сексе, и что слишком мало сексуальности. Убедившись в том, что она красивая, я понял, что у него проблемы с сексом, и поэтому нужен тренер, который удовлетворит ее желания. Я, конечно, не против ей помочь, но отказываюсь по двум причинам. Вскоре, Брюс немного отдышался и заговорил. «Во-первых, у меня слишком много дел в своей компании, а во-вторых, если удовлетворю девушку друга, значит уже покойник. И что вы предлагаете сделать?» – спросил я. «Вот что я тебе скажу. Я освобожу паренька из заключения, если ты уведешь отсюда своих слуг. Вообще-то мы, его партнеры», – заявил Шан Цунг. «Вот именно. А так, мы договорились», – сказал я. «Правда, если вы освободите Хантера, то он должен выполнить за вас проблему Кларка, чтобы все были счастливы». «Договорились». Конец флешбэка. Ипов Генри Фокс. «Вот так я тебя, считай, и освободил из плена. Я дал тебе добро на то, чтобы ты выполнил новое задание для команды, пока Тахир в мире Халка. Три, теперь перейдем к заданию. Как стало известно, Гранат выжил и готовит на тебя кровавую охоту. На этот раз, он не один. С ним пошел некий воин, также известный как Нулевой Эдем. Нулевой Эдем, максимум, могу припомнить только аниме такое», — сказал я. «Это так, но будешь где неподалеку, ты знаешь, что делать». Вскоре, Генри допил первую чашку чая и налил еще вторую, чтобы он перешел к следующей теме. «А теперь о том, что я тебя спас. Знаю, прозвучит глупо, но быть тренером для спаривания с девушками – это не так уж и плохо. И гарем работает не просто так. В данный момент, не все наложницы считаются твоими женами. Если так подумать, то мои жены только из мира Геншина, а остальные – Тэйе, из других миров, мои наложницы или любовницы. И что все это значит? Знай, что быть тренером для наложниц – это хорошо. Ты удовлетворишь их, а девушка сама выберет, с кем ей легче быть. Например, той же кошке с бытцем. ХММ. Получается, если у меня в гареме есть будущие жены, значит они со мной навсегда. Тем самым, я самопровозглашаю себя в роли охотника на вайфу и милфхантером мультивселенной. Если же мне попадаются наложницы, значит я их трахаю по одной причине. Научить девушку хорошо удовлетворять мужчину, чтобы у нее было все нормально в семье. Иными словами, вот что значит быть тренером. Но я понял еще кое-какую одну прекрасную вещь. Если же у тебя любовницы, такие как Сакура Харуна, то их можно выебать несколько раз и забыть о них, словно они для тебя использованные презервативы. Это значит, что я являюсь никто иным, как перевоспитатель. Золотые слова. Но скажу тебе одно, ты не увлекайся так сильно девушками, ведь мир ДЦ – это мир мрачности и справедливости. Вспоминая фильм Зака Снайдера «Хранители», прямо и хочется сказать, что атмосфера жестокости присутствует. «Ну ладно, я пока побуду в этом мире, а потом вернусь обратно домой», – сказал Генри, попросив Альфреда принести ему перекусить. «После того, как я побыл в гостях у Брюса Уэйна, он тут же позвал меня к себе с одной важной целью. Поскольку Кларка Кента, он же Супермен импотентность, он решил доверить мне трахнуть его любимую девушку, чтобы потом, при виде выражения физиономии, трахнул свою любимую Лоис Лейн. Именно поэтому он меня нанял в качестве тренера для остальных девушек. Иными словами, если вспомнить то, что мне говорили, то помимо разговора с девушками, нужно знать, что это выбор не только твой, но и выбор любимого человека. Я договорился с ним удовлетворить девушку на завтра, поскольку у меня и так сил не хватило. Перед уходом, он дал мне 16 пакетиков с бет-презервативами для удовлетворения желаний такой красавицы, как Лоис Лейн. По телевизору я уже видел, как она выглядела. Словно она, как позитивная и отзывчивая Лусна Седа из Совиного дома, пришел как выжатый и подавленный лимон, а именно лег на кровать, чтобы отдохнуть на пару часиков. Как раз это время и в Ютубе успел полипать, и в видеоигры некоторые сыгрануть для убийства времени, а также некоторые фотографии оставить или удалить. Мне также удалось и вовсе придумать, что мне сделать дальше в этом мире, чтобы потом съебаться к себе домой. Степ 1. Трахнуть всех героинь и злодеек в этом мире. Поскольку Бэтмен дал мне понять, что если я сбегу, то все равно умру. Не то, что было с тем случаем, когда у меня установилось эроприложение. Степ 2. Найти артефакты в этом мире. Помимо 10 колец из корпусов фонарей, мне также нужно было найти какие-нибудь артефакты, способные увеличить мне силу. Иными словами, мне нужен был криптонит для победы над противниками, ДНК Супермена, кровь которого подойдет больше всего на свете, и уравнение антижизни. С последним хазе, как оно работает. Но говорят, это лучшая штука против уничтожения любой формы жизни. Степ 3. Покончить с главным антагонистом в этом мире. Как и в мире Наруто, существует самый сильнейший противник, с которым должен покончить раз и навсегда. Ну и степ четвертый. Убить гранат, если смогу в очередной раз, и покончить с нулевым эдемом раз и навсегда. Вот и весь список, который мне так пригодился. Спрятав в карман своего плаща, решил также посидеть на столе и подумать, что мне сделать дальше, как вдруг ко мне подошла сисястая Харли. Я старался ее проигнорировать, но комплексы мне не давали это сделать. Рюки, Рюки. Мне не удалось проигнорировать ее, ТК, моя голова была между грудью моей дамы. Рюки. Да блин, что? Я пытаюсь продумать, что мне сделать дальше. Ведь если я ничего не сделаю, Бэтмен меня убьет. Обеспокоенный этим, Квин тут же начала делать мне массаж. Я знаю, что Брюс на такое не способен. Да и кроме того, Бэтмен и Брюс – это две разные противоположности, заявила блондинка. С чего ты так решила? После смерти его родителей, мне было больно видеть, как он и дальше грустит. До того, чтобы стать известной сосалкой Джокера, как ты говоришь, мне пришлось стать его психологом несколько раз. Так, а вот с этого поподробнее. Как ты уже понял, я не просто так становилась Харли Квинн по одной важной причине. В институте, когда я влюбилась в одного накачанного и красивого парня, чем-то похожим на тебя и на Сеню, но у нас получилось завести с ним отношения. Тогда я и лишилась с ним девственности. И у меня были незабываемые ощущения, что скоро стану его любимой девушкой, как вдруг он вызвал к себе на дом проституток. Но знаешь, что я сделала с ним? Задала вопрос мне Харли. Ты ему член отрезала или задушила подушкой? Нет, продолжила Квин. Я послала его нахуй и продолжала жить дальше так, как самой захотелось. Мне было мало ощущений, и поэтому стала тем самым тренером, который помогал таким бедным парням, как ты, достичь любви. Я отсасывала у них, даже трахалась с ними. Но вот анала, до встречи с тобой, у меня не было. Даже пришлось ублажать три раза некоторых учителей, чтобы у меня были зачеты, а затем и вовсе стала успешным психологом. Когда я повстречала опечаленного Брюса Уэйна, то помогла ему держаться, как вдруг у него неожиданно встал. Вдруг он сам неожиданно поцеловал меня в губы, а затем начала делать ему минет. Секс с ним был незабываем, поскольку таким образом, он начал немного приходить в себя, и даже собственную девушку нашел. А когда я стала Харли Квинн, мне пришлось даже один раз устроить групповушку с неграми, отсасывая у них один раз. Даже пришлось Найтвинга удовлетворить, чтобы он был счастлив со своей дамой. Да и когда мы с ним встретились, только уже как с Бэтменом, мне не пришлось снимать с него маску. Только весь костюм, чтобы почувствовать, как меня ебет тот самый темный рыцарь, который был сильнее, чем Брюс. Блять, это сейчас говорит Харлин Квинзель, ты или же моя подруга с колледжа, подумал я. На самом деле, мы решили, что пора уже объединить усилия для одной цели, чтобы у нас было все хорошо. Таким образом, мы с Харлин и Анной стали единым целым, чтобы помочь тебе стать тренером. Да, конечно, это будет нелегко, но ты сможешь смириться с этим и принять меня такой, какая я есть. Новая Харли Квинн, готовая даже принять твой гарем и трахаясь со мной столько, сколько ты и вовсе пожелаешь. Даже помню ту самую групповушку с Джокером и его бандой. Признаю, писька у него была намного меньше, чем у моих учеников. Я надеялась на то, что он вырастет, но повстречав тебя, сразу поняла, что такой еблан, как он, лишь сделает стояк кривым и некрасивым. И вместе спермы, считай, зеленая жижа, будто у него токсичный газ. И не говори, от таких возбуждений, у меня тут же встал Бабиджан, и я взялся за руки Харли и тут же уложил ее на кровать. Эй, краткая, ты чичева? Ну, раз уж я становлюсь сигма-тренером, то ты, как опытный тренер, должна мне дать пару советов, которые помогут мне удовлетворить наложниц. Вот как, улыбнулась блондинка. Мама и Мицури мне рассказали о том, какие у тебя были пожелания во время приключений в мире Наруто. Поэтому, я готова тебе помочь с несколькими уроками. Но сперва, я надену костюм. Вскоре, Харли надела на себе тот самый классический костюм клоунессы и сосалки Джокера. Надев его спустя пару минут, она показалась мне снова той сучкой, которой хотел уничтожить.